Глава 34. Вадим. «Так и будем в тишине сидеть?» Первый прерывает это странное молчание. А отец и Ирина лишь хмуро рассматривают нас, но ни один не произносит ни слова. «Куда мелкого дели? Хочется хоть как-то разрядить эту странную обстановку». «Не мелкого, а Богдана», — поправляет меня отец. «И мне, если честно, не по себе от его взгляда». Чёрт, даже когда нам было по 17, он не пытался меня воспламенять глазами, а сейчас, по всей видимости, добивается именно этого. «Ну так где?» — включается Мушка. «С няней», — более спокойно отвечает Ирина. «Ну?» — наконец-то выдыхает отец. «Слушаю». «Что именно? Я, конечно, понимаю, что дёргаю тигра за усы, но что это за настрой такой? Пока мне, кроме как встать и уйти отсюда, больше ничего не хочется». «Что за херню ты устроил?» — говорит твёрдо отец. «Я устроил», — усмехаюсь я. «А как это всё понимать? Сначала приводишь в мой дом девушку, называешь невестой, к свадьбе готовишься, а потом вся страна перетирает нашей семье кости, потому что ты залез на сестру». «Кирилл!» — в ужасе ахает Ирина. «Во-первых, вот теперь мне эта вся ситуация нравится ещё меньше. Ты мой отец, я тебя люблю и уважаю. Но следи, как ты выражаешься о наших стае и отношениях». «То есть я ещё должен подбирать слова?» — вспыхивает он. «Именно. Тая мне не кровная сестра, и то, как я к ней отношусь, я обозначил 5 лет назад». «Тогда не получилось, решил сейчас довести дело до конца». Таким я отца ещё не видел. Да, даже тогда он казался более понимающим и терпимым к нашим чувствам. «Я её люблю». Теперь уже повышаю голос я. «Люблю и не позволю, чтобы ты втаптывал в грязь наши чувства». Чувствую, как тонкие пальцы ложатся поверх моей ладони и делаю пару вздохов. «А как мне к этому всему относиться? Ты мой сын, она моя падчерица, у вас общий брат». «Честно?» Смотрю на него снизу вверх. «Мне плевать на то, как ты к этому отнесёшься. Мы и так потеряли 5 лет. И не собираемся терять всю жизнь, растрачивая её не на тех людей, только потому, что это кому-то не нравится». Тишина в комнате становится оглушающей. Отец сжимает кулаки, его лицо краснеет, но я не отвожу взгляда. «Ты серьёзно так думаешь?» Его голос звенит от напряжения. «Абсолютно». «Кирилл». Ирина осторожно кладёт руку на плечо мужа. «Давайте поговорим спокойно». «О чём тут говорить?» Отец резко встаёт и отходит к окну. Он смотрит в окно пару мгновений, а затем поворачивается к нам. «Они оба ведут себя, как эгоисты!» «А ты?» — вскакиваю и я. «Ты ведёшь себя, как последний ханжа. 5 лет назад ты был готов нас понять, а сейчас вдруг передумал? Или тебе просто не нравится, что теперь об этом знает вся страна?» «Это не про репутацию!» — рявкает отец. «Это про семью! Вы что, не понимаете, как это выглядит?» «Нам плевать, как это выглядит», — твёрдо говорит Тая. «Мы смотрим друг на друга, и в её глазах решимость». «Мы не просим благословения», — продолжаю я. «Мы просто сообщаем, потому что вы наша семья, и мы вас любим». Отец замирает, его взгляд бегает между нами. У него на виске пульсирует венка, и вообще мне кажется, что его хватит удар. «Вы?» — он качает головой. «Вы оба? Так нельзя!» «Возможно», — пожимаю плечами я. «Но мы счастливы. Пап, наконец-то мы оба счастливы». Отец тяжело вздыхает, опускаясь в кресло. «Боже!» — он закрывает лицо руками. «Я не знаю, что с вами делать». «Ничего», — мягко говорит Ирина. «Они уже взрослые. Они сами решают, как им жить. Никакого закона они не нарушают, ни земного, ни небесного. Так почему они просто не могут жить так, как хотят?» «А Богдан?» — поднимает на нас глаза отец. «Как ему это объяснить?» «Правдой», — отвечает Тая, — «что мы любим друг друга». Папа молчит, стараясь переварить то, что нам предстоит жить в новых реалиях. «Пап», — делаю шаг к нему, — «я не хочу ссориться, но я не откажусь от неё никогда». Он смотрит на меня долго, потом переводит взгляд на Таю. «Ты уверена, что оно того стоит?» — спрашивает он её. «Да», — Не моргнув, отвечает мушка. Отец вздыхает, понимая, что любые его слова бессмысленны. «Ладно», — он поднимается. «Мне нужно время». «У нас его достаточно», — говорю я. Папа лишь кивает и выходит из комнаты. Ирина остается с нами, теребя платок в руках. «Вы...» — она качает головой. «Надеюсь, что это не блажь, и вы понимаете, что делаете», — говорит она. «Мама, мы все осознаем», — улыбается Тая. «Хорошо», — Ирина обнимает нас обоих. «Тогда сообщите, если вдруг дело дойдет до свадьбы». И в этот момент я понимаю, самое сложное позади. Мы выстоим эту бурю.